Глава 1064. Мощь древнего дьявола. Сюй Кунзы уставился на Ван Линя. Его намерение убийства, которое он из последних сил подавлял внутри обители Императора Бессмертных, вспыхнуло вновь. В этот момент он полностью забыл о своей культивации, забыл о том, как сложно ему было потерять разум, он просто превратился во вспышку и, оставляя после себя иллюзорные силуэты, помчался прямо на Ван Линя. «Мелкий гадёныш! Сегодня этот старик живьём сдерёт с тебя кожу!» Отступая, Ван Линь ускорился, а его взгляд загорелся холодным светом. В миг, когда Сюй Кунзы погнался за Ван Линем, прогремел мощный взрыв, и из формации распространился плотный чёрный туман. С грохотом чёрный туман разлетелся по округе. Как только его увидел Тянь Юньзы, то тут же начал убегать. Его лицо было бледным, но он точно не испытывал трудности. Это мгновенно заметил чёрный туман. Он немедленно трансформировался в чёрную радугу, которая недавно ранила Ван Вэя, и на чрезвычайно большой скорости помчался за Тянь Юньзы. Взгляд Тянь Юньзы вспыхнул, ничуть не замедляясь, он продолжил убегать. В это же время он коснулся правой рукой своего лба. В его межброви немедленно появился семицветный свет. Этот свет мгновенно сформировал цветной световой барьер, о который тут же ударилась чёрная радуга. В воздухе раздался грохот, семицветный барьер разрушился, как и чёрная радуга, а мощная сила взрыва ещё больше усилила скорость побега Тянь Юньзы. Эта внезапная сцена привела разум Сюй Кунзы в шок, но отставать от Ван Линя он не стал, его скорость лишь стала ещё быстрее. На лицо старика с тыквой, как только он увидел, что Тянь Юньзы убегает, отразилось сильное удивление. Он тоже начал отступать, но было слишком поздно. Плотный чёрный туман позади него вмиг приблизился, и в воздухе отзвуками распространилась череда непрекращающихся громких взрывов, поражающих небо и землю. Вместе с ними прозвучал и громкий отчётливый стон. Затем из чёрного тумана вырвался Байло, из его рта потоком вырвалась кровь, а тело из демонической ци было сильно изранено, будто его недавно разорвали, а затем собрали заново. В его глазах горело яркое пламя несогласия. Позади него чёрный туман быстро сужался по направлению к центру. Один миг туман полностью сжался и явил тело древнего дьявола, одетого в броню. В этот момент древний дьявол схватил правой рукой меч размером в 3 джана у себя на спине и сделал шаг. Этот шаг не был быстрым, но его скорость не была такой уж маленькой. Сделав второй, он тут же оказался перед стариком с тыквой. Лицо старика с тыквой застыло в ужасе. Он тут же начал отступать, но в следующее мгновение древний дьявол сделал шаг и полоснул большим чёрным мечом по старику. Как только вспыхнула невероятно острая вспышка лезвия, лицо старика сильно изменилось. Не успевая подумать, он немедленно призвал тыкву. Она вылетела у него из-под ног, и как только встала перед ним, он толкнул её. Однако стоило изо рта старика донестись заклинанию, вспыхнул свет меча. Из тыквы тут же послушались звуки треска, затем прямо посередине проползла трещина, и тыква мгновенно разделилась на две половинки. Тело старика за ней тут же задрожало. Он опустил голову, чтобы посмотреть вниз, но его тело теперь также имело две половинки. У его изначального духа не было и малейшей возможности сбежать. Вместе с разрезанным телом он почти мгновенно разрушился. Всё это произошло просто невообразимо быстро, и тело древнего дьявола Тадзя, не останавливаясь, с грохотом пронеслось прямо сквозь разрушенное тело старика с тыквой. Эта сцена заставила всех вокруг глубоко вдохнуть. На лице мужчины в чёрном отразился глубокий испуг. И убегая, он прибавил скорости. Капля за каплей стекала кровь с огромного меча древнего дьявола. Его взгляд стал только свирепей, и он погнался за Байло. «Байло, в прошлом наши с тобой кланы были единым целым, поэтому этот дьявол не убил тебя, но сейчас ты сам жаждешь смерти, и скоро я помогу тебе её обрести!» «Херня! Мы с тобой договорились!» «Я должен был забрать смертное тело, а ты воспоминания!» «Если бы ты не передумал и не пошёл против, то смертное тело Цен Линь досталось бы мне!» Послышался пронзительный крик ускорившегося Байло. В глазах одетого в доспехи древнего дьявола появилась усмешка. Он поднял меч и, продолжив погоню, спокойно произнёс. «Я просто передумал, и мы с тобой поменялись местами!» Говоря так, дьявол занёс правую руку и рубанул мечом вперёд. «Покажи же этому дьяволу своё тело демонического духа!» Мгновенно между небом и землёй засверкала чрезвычайно яркая вспышка. Будто рождённая на небесах, она упала мечом на землю. Этим ударом древний дьявол немедленно заставил появиться из-под земли череду грохочущих взрывов. Как только из ниоткуда ударила яркая вспышка, она яростной волной понеслась на Байло. Лицо демона исказилось, эта вспышка была слишком быстра, у него не было времени уклониться, так что она тотчас ударила в его тело. Громкий грохот заполонил воздух, тело Байло было пронзено и немедленно рухнуло вниз. Земля вместе его приземления мгновенно с грохотом разрушилась, сформировав огромную размером в 10 тысяч джанов пропасть. Тело Байло разделилось на две половинки и тут же превратилось в фарш из крови и плоти, но в следующий момент из этой кучи внезапно повалил зелёный дым. Это была демоническая ци, которая, собираясь в воздухе, начала формировать огромный силуэт древнего демона высотой в 100 джанов. Это было истинным телом древнего демона Байло. Это было тело его демонического духа. Как только оно появилось, то немедленно вспыхнуло и на огромной скорости отступило назад. Древний дьявол холодно хмыкнул и, подняв огромный чёрный меч, отправился в погоню. На остальных он даже не стал обращать внимания, они для него были всё равно, что муравьи. Единственный враг, которому он придавал большое значение помимо древнего демона, был древний бог, ауру которого он почувствовал сразу после появления. Эта аура заставила его почувствовать сильное отвращение. В погоне за древним демоном глаза Тадзя загорелись, и он холодным взглядом посмотрел на Ван Линя вдалеке. В этот момент Ван Линь мчался почти на своей предельной скорости, уклоняясь от атак и мчащегося за ним бешеной собакой Сюй Кун Цзы, вот только разница в их скорости была слишком велика. Ощущая опасность, Ван Линю приходилось немедленно использовать руну скорости клана Фу. Прикрепляя её к телу, он становился чудовищно быстрым. «Иди в место, где прежде был дворец! Моя жена там! Перед тем, как её забрали, тело господина ещё не попало в его лапы. Думаю, он успел передать слова». Позади Ван Линя послушалась ясная речь Ван Вэя. После принятия пилюли его травмы были уже полностью излечены. Как только Ван Вэй произнёс это, его тело немедленно прыгнуло и направилось на Сюй Кун Цзы. Ван Линь, не останавливаясь, помчался к руинам, на месте которых раньше стоял дворец. Скользнув по ним божественным сознанием, внутри развалин он мгновенно нашёл лежащую без сознания Ху Цзюань. Приблизившись к ней, Ван Линь собрал на кончике своего пальца силу огня и быстро прикоснулся к лбу Ху Цзюань. Сила огня вошла в её тело и мгновенно пробудила её. «Старшая, доверьтесь мне! Нам нужно быстро открыть проход и покинуть это место!» У Ван Линя не было времени объяснять. Как только Ху Цзюань пришла в себя, он тут же поторопил её. Как только Ху Цзюань проснулась, в её глазах была растерянность, но она быстро взяла себя в руки. Ху Цзюань тут же сформировала ручные печати и указала в небо. В воздух огласили отзвуки раскатов грома, и в ту же секунду с неба упало 6 столбов света, окруживших Ху Цзюань кругом в 10 джанов. Ван Вэй вдали тоже сложил руки в печатях. Завеса воды, достигающая края неба, вмиг окружила тело Сюй Кун Цзы. Глаза Ван Вэя вспыхнули жаждой крови, однако сейчас у него не было времени продолжить сражение с Сюй Кун Цзы. С его холодной усмешкой капли воды превратились в бесчисленные водяные стрелы, которые, сжимая окружение, полетели на находящегося в центре Сюй Кун Цзы. Ван Вэй же даже не стал смотреть на результат. Он немедленно отступил и, прибыв к столбам света Ху Цзюань и Ван Линя, исчез вместе с ними в одной вспышке. В это время мужчина в чёрном с ужасом в глазах также успел подойти. Он исчез вместе с ними. Капли воды приблизились к телу Сюй Кун Цзы и стали с рёвом проникать в его тело, но тут же вокруг него образовался тёмно-жёлтый ураган, который с большим трудом, но всё же смог выстоять против этой атаки. Изо рта Сюй Кун Цзы вырвалась кровь, всё его тело охватило дрожь, но внезапно он будто проснулся от безумия. Всё произошедшее было бы крайне трудно вообразить человеку со стороны, но опасность в этом месте могла бы заставить любого потерять контроль над своей жаждой убийства. Чуть неосторожности, и это место стало бы могилой для любого. В глазах Сюй Кун Цзы отразились страх и горечь. Он тоже решил направиться к столбам света. Что касается Тянь Юнь Цзы, в этот момент его местоположение не было известно. Он бесследно исчез. «Ещё прежде я заметил некоторые странности. Теперь же понятны причины их возникновения. Эх, не думал я, что день первого видания святого наступит так быстро». Сюй Кун Цзы быстро ворвался в столб света и внезапно исчез внутри. Подвергшийся преследованию древнего дьявола древний демон Байлу рычал снова и снова. Увидев, что формация телепортации открыта, Он без промедления рванул к ней, но в этот момент взгляд древнего дьявола, что гнался за ним, вспыхнул жаждой крови. Толстый длинный меч в его руках убрался обратно за спину, а сам дьявол вытянул в сторону обе руки. «Дьявольский укус 10 000 духов!» Вместе с его низким ревом из тела под броней древнего дьявола Тадзя повалила безграничная черная ци. Почти мгновенно она заполнила все вокруг, и, превратившись в огромный рот, который, казалось, мог проглотить все небо, яростно ринулась на убегающего Байло. Байло мучительно вскрикнул. Его тело размером в 100 джанов тут же взорвалось и распалось. Одна его половина была проглочена, а вторая приняла форму обычного человека. Со вспышкой ворвалась в формацию телепортации и исчезла. Черный туман, что проглотил половину духовного тела Байло, закрутился вокруг тела Тадзя, затем превратился в черного дьявольского дракона и, ворвавшись в формацию, быстро полетел вверх. Небо огласил чудовищный грохот, и, будто проделав в нём дыру, туман умчался прочь. «Никто из вас не сможет сбежать!» Но вернемся обратно к Ван Линю и партнёрам-культиваторам Облака Бессмертных. Выйдя из формации перемещения, они оказались в зале дворца на 8-м уровне. Ху Цзюань тут же быстро сказала. «Когда господин унес меня, он передал мне несколько слов. Жертвенный зал области дождя, кристаллизованный изначальный дух, кровь Циншуан». Взгляд Ван Вэя застыл. Не успела Ху Цзюань договорить, как на 8-м уровне внутри формации появились человек в черном и Сюй Кунзы, а через мгновение к ним прибавился измочаленный дух древнего демона Байло. В то же время земля под этими людьми взорвалась, и из провала сумасшедшим потоком хлынула черная ци. Почти в одно мгновение все это место полностью разрушилось, и с дна огромной ямы вылетел способный проглотить все небо и землю огромный рот дьявольского дракона, состоящий из черной ци. Он свирепо кинулся прямо на всех людей. В голове Ван Линя тут же закрутились слова Ху Цзюань: «Кровь Циншуан! Кровь Циншуан!» Когда дракон дьявольской ци уже собрался всех их проглотить, Ван Линь хлопнул по сумке. Пагода из нефритов бессмертных тут же вылетела перед ним. Не обращая внимания на ценность этой пагоды, Ван Линь хлопнул по ней рукой. Бесчисленные нефриты бессмертных тут же превратились в пыль. Из них сразу же вылетел труп Циншуан, который завис в воздухе перед Ван Линем. «Прошу прощения!» Ван Линь тут же подумал о Джоу И, но времени больше не было. Пальцем правой руки он указал на тело Циншуан. Немедленно капля крови выдавилась из нее и полетела прямо на черный туман дьявольского дракона.